Глава 31. Илья Кравцов. Врач, который не может помочь, это просто мужик в халате. Я сидел на кушетке в ординаторской, уткнувшись затылком в холодную стену, и пытался не думать хотя бы минуту, хотя бы секунду, но мысли все равно срывались с цепи, как бешеные собаки, снова и снова возвращая к ее глазам, к тому взгляду, в котором не было ни страха, ни узнавания, только пустота, чистый лист. И мне хотелось выть, потому что на этом листе раньше было все: истории, слезы, лай собаки в соседнем дворе, курочка, с которой она траванула моего кота, ее пальцы, дрожащие на кухонной кружке, ее голос, когда она, надув губы, кричала на меня, потому что я не так посмотрел. А теперь тишина. Если это посттравматическая реакция... Хрипло сказал я, никому не обращаясь. Громов, сидящий напротив, оторвался от чашки и кивнул, словно услышал впервые. «Она может не вспомнить никогда». Он вздохнул, взялся за ложку. Не стал есть, просто покрутил ее между пальцами. «Ну, может и вспомнить», — произнес он тихо. «Бывают чудеса. Это не чудо. Это мозг, переживший слишком много». Я закрыл глаза. Костяшки пальцев побелели от напряжения. И он решил просто выключиться. «Но она жива, Илюх», — мягко добавил Женя. «А остальное мы пройдем, даже если с нуля. Не впервой тебе, правда?» Я хмыкнул. «С нуля. С девчонкой, которая даже не помнит, как зовут моего кота, меня, да даже себя. Но сдаваться я и правдой был не намерен. Я всю свою осознанную жизнь работаю с мозгом. Я уверен, что смогу достучаться. Надо будет, создам все заново». Когда я вошел в палату, она сидела, подперев подбородок рукой, и смотрела в окно. Волосы чуть растрепанные, нос залеплен пластырем, щеки бледные. На вид обычная девчонка, если бы не десятки швов и мониторы за ее спиной. Я остановился в дверях. Она услышала шаги, повернулась. «Вы снова?» — сказала она, спокойно, без эмоций, без тени раздражения. Я подошел ближе. «Как ты?» Она пожала плечами. «Все странно». Она сделала паузу, а потом вдруг спросила. «А мы были близки?» Голос был тихий, нерешительный, словно боялась собственного вопроса. Я не ответил сразу, только сел на край кровати и провел рукой по лбу. «Ты была важна для меня?» Она кивнула, словно ожидала, что именно так и будет, без прямых слов, без фактов. «Я чувствую», — прошептала она, — «будто внутри пусто, но там есть что-то. Я не знаю что, но когда вы рядом, оно как будто теплое, понимаете?» «Понимаю, слишком хорошо, но не успел я хоть что-то сформулировать, как дверь палаты распахнулась с грохотом, будто туда влетел ураган». «А вот и я!» — раздалось с порога. «Малыха, ты до смерти меня напугала!» Я едва успел встать, в помещение буквально влетела Светка в своей кричащей футболке с надписью «Ты слишком красив для этой жизни!» с розовыми шнурками и глазами, полными слез и боевого огня. Пробормотала Василиса и замерла. «Простите, я...» «Не узнаешь?» Света улыбнулась, широко, почти не дрогнув. «Ладно, фиг с ним, будем знакомы по новой. Светлана, твоя лучшая подруга, по совместительству психотерапевт-любитель и королева драмы». Василиса смотрела на нее с растерянной полуулыбкой, словно пыталась ухватиться за что-то знакомое, но не могла. Я слегка дернул Светку за локоть. «В коридор сейчас». Она вскинула бровь, но подчинилась. Дверь за нами захлопнулась. «Она правда?» — начала Светка. Я кивнул. «Все, даже себя, даже тебя, даже меня. Последнее далось мне с огромным трудом, если честно. Я повидал всякого, но когда та, что становится для тебя кем-то очень важным, как назло перестает тебя помнить, попал ты, Кравцов. Почти джекпот». Светка сглотнула, потом коротко выругалась сквозь зубы, затряслась подбородком, всхлипнула. «Черт, черт!» Она прижалась к стене и зажмурилась. «Это не может быть! Она же упрямая, как таракан. Как она могла все забыть?» «Потому что травма, потому что мозг, потому что...» Я сжал кулаки. «Потому что судьба, Света, сука такая». Она всхлипнула еще раз. Потом вытерла нос, глубоко вздохнула и кивнула. «Окей, все, я в игре. Если она не помнит, будем начинать сначала. Я буду ее новой старой подругой. Научу заново есть острое, смеяться с мемов и любить твоего Барсика. Только скажи, что есть шанс и что надо делать». «Шанс есть». «А если не получится?» Я посмотрел ей в глаза. «Значит, нам обоим придется, ой, как несладко». Позже, уже вечером, я снова сидел в ординаторской, на этот раз с ребятами. «Ну что, гений?» — сказал Громов, отрываясь от ноутбука. «План есть?» «Нет», — признался я. «Но есть намерение. Я все равно не отступлю». Романов бросил на стол конфету. «Так держать. Только не забудь спать, пока будешь ее память собирать по кусочкам». «Мы ее вернем», — хмыкнул Женя. «Даже если придется переписать ее голову с чистого листа». Я улыбнулся впервые за много часов. «Даже если так, да», — повторил я. И в этот момент впервые за все время я почувствовал. «Возможно, мы действительно справимся».